Суси опять начал улыбаться. Интересная мысль пришла мне в голову, когда я все это планировал, капитан. Дело в том, что все это почти законно. То, что вы делаете с ротой, не слишком отличается от формирования клана Якудзы. А при выполнении этого задания я являюсь вашим представителем. Фактически, если вы как следует присмотритесь к моей татуировке, то увидите, что Рембрандт несколько раз повторила в узоре эмблему нашей роты. «Что касается твоей татуировки», — заметил Шут, едва удостоив ее взглядом, — «прав ли я полагаю, что она не вечна? Что произойдет, если она начнет исчезать в самый неподходящий момент?» «Ни малейшего шанса», — Суси ухмыльнулся. «Она не смывается водой, только спиртом, и Рембрандт утверждает, что узоры продержатся много месяцев. Она даже дала мне набор красок для их подновления, просто на всякий случай. А если кто-нибудь прольет выпивку тебе на руку?» — настаивал командир. Легионер был поражен. «Я об этом я не подумал, капитан. Спасибо за предупреждение. Буду теперь очень осторожен, или, может, просто стану носить рубахи с длинным рукавом, чтобы ее совсем не было видно». Шут вздохнул и покачал головой. «Похоже, что ты твердо решил осуществить свой план», — сказал он. «В любом случае, теперь уже слишком поздно пытаться тебя отговорить». «Ну, не волнуйтесь, капитан, ну, сработало как по волшебству. По правде говоря, я уже получил довольно ценную для вас информацию, например, описание всего плана действий противника». «Правда?» Шут неожиданно заинтересовался. «Так попытка захвата казино действительно планируется?» «Несомненно», — подтвердил Суси. «А мозговой центр...» Это женщина по имени Максина Пруит. Если легионер надеялся вызвать изумление, то его постигло разочарование, которое заправляет большей частью преступных организаций здесь, на Лорелее, закончил вместо него командир. «Да, нам уже известно это имя. Мы только не были уверены, что она действительно пытается на нас наехать. Так значит, именно она стоит за Хью и Мартином. Хорошо, что нам это известно. Мы не знали наверняка, является ли он членом какой-то организации или просто действует самостоятельно». «Вы уже знаете об управляющем казино?» — спросил Суси чуточку разочарованно. «Этот человек коварен, как змея, и дилеры, которых он нанял, тоже», — небрежно заметил Шут. «Мы засекли их махинации уже давно и только ждем подходящего момента, чтобы прихлопнуть. Если в этом заключается их грандиозный план, то у нас все под контролем». «О, все гораздо серьезнее, капитан», — сообщил ему Суси. «Начать хотя бы с того, что, по словам Макса, они проникли в компьютер казино». «Что?» Шут резко выпрямился в кресле. «И это еще не самое худшее», — продолжал легионер. «Помните, вы говорили, что мы не должны даже близко подпускать организованную преступность к владению казино? Ну так уже слишком поздно. Они уже в числе владельцев». В предыдущих записях я мимоходом упоминал о вспыльчивости моего хозяина. Как и все люди, он подвержен случайным вспышкам раздражения или негодования, но они бледнеют по сравнению с его подлинным гневом. Любой, кто хоть раз оказался в центре его внимания в подобную минуту, потом старается приложить все усилия, чтобы избежать повторение подобной ситуации в будущем, и я в том числе. К счастью, он не так уж часто впадает в гнев, и мирное сосуществование с ним не только возможно, но вполне осуществимо, если избегать определенных тем в разговоре и ситуации. Тем не менее, один из случаев, наверняка гарантирующий взрыв, это когда он чувствует, да простят мне каламбур, что его выставили шутом. Дневник, запись номер 215. Юндер Рафаэль поднял голову, прервав работу, когда дверь его кабинета резко распахнулась, и все бумаги слетели со стола на пол. Не надо было быть гением, чтобы понять, что только что вошедший, одетый в черный человек, до крайности возмущен. «Что-нибудь случилось, мистер Шут?» «Почему вы мне не сказали, что Максина Пруит владеет частью акции верного шанса?» — спросил командир легионеров без всякого вступления, и лицо его было мрачнее грозовой тучи. Юноша мигнул. «Я не думал, что это так важно. А что?» «Не важно?» Шут был в ярости. «Ради бога! Ведь это она, главарь той банды, которая пытается завладеть вашим бизнесом, той самой организованной преступной группировки, от которой мы обязаны вас спасать». «Не может быть!» — возразил Рафаэль, хмуря брови. «Она принадлежит к числу самых уважаемых деловых людей, но Лорелея, мне кажется, ей действительно принадлежит несколько казино на станции». «У нее контрольный пакет акций всех казино, кроме вашего. И как раз сейчас она собирается это исправить». «Но ведь именно она... Боже мой!» Потрясенное выражение лица юноши, когда он до конца осознал положение, несколько охладило гнев Шутта. «Послушайте, Гюнтер», — ровным голосом произнес он, — «почему бы вам не рассказать мне, что именно произошло?» «Да особенно нечего рассказывать», — заикаясь, выговорил Рафаэль, все еще не пришедший в себя. «Она дала мне взаймы на реконструкцию, в сущности, сама это предложила. Явилась ко мне со светским визитом, чтобы приветствовать меня в качестве нового владельца, и, казалось, вполне искренне восхищалась этим заведением, хотя и высказала предположение, что его можно слегка модернизировать». «А когда вы ответили, что у вас нет на это средств, предложила судить вас деньгами», — продолжил легионер. «Правильно», — согласился Рафаэль. «А она сказала, что как раз ищет возможность краткосрочного вложения денег, чтобы скрыть их от налогообложения. В то время это казалось хорошей сделкой. Она даже предложила более низкий, чем в банке, процент». «Предложила? Вот как?» — нахмурился Шут. «А каковы другие условия займа? Все условия?» «Ну, все я не помню, но у меня здесь есть копия контракта», — ответил юноша, поспешно роясь в ящиках письменного стола. «Но основное то, что она дала мне деньги под залог 25% акций верного шанса. Когда я выплачу суду, ее доля снизится до 5% постоянной прибыли». «25%?» — повторил Шут. «Здесь что-то не так. Насколько я слышал, она обычно охотится за контрольным пакетом. Ну-ка, покажите мне контракт». «Я все же не понимаю, как это может...» Начал был Рафаэль, но Шут резко прервал его. «Вот она», — заявил он, указывая пальцем на какое-то место в недрах документа. «Раздел «Нарушение сроков платежа». Согласно этому пункту, если вы не выплатите заем вовремя, вы не только теряете право выкупить ее долю обратно, но она получает дополнительные акции предприятия в размере до 45%, — подсказал юноша. «Я знаю. Но даже в этом случае контрольный пакет не получается. Не понимаю, о чем вы беспокоитесь. Срок погашения наступит только через неделю после торжественного открытия, а оно одно должно принести достаточно прибыли, чтобы ей заплатить. При условии, что с открытием не будет никаких проблем, проворчал Шут, продолжая просматривать документ. Беда в том, что ваш управляющий казино получает зарплату еще и у Максины и насажал за ваши столы нечестных дилеров, готов побиться об заклад, что когда вы откроете двери казино, они будут трудиться не ради того, чтобы собрать выручку для заведения, а наоборот. Гюнтер замигал. И Хьюи в этом участвует? Вот именно. Кстати, где вы его нашли? Ну, Максина порекомендовала. О, понятно, сказал легионер, качая головой. Все начинает проясняться. А какой контракт вы заключили с ним? А он действительно работает за небольшую плату, возразил юноша. Чуть ли не минимальная ставка и... Боже мой! Не говорите мне, я сам угадаю, вздохнул Шут. Зарплата плюс 2% акций верного шанса, правильно? Гюнтер тупо кивнул. Переговоры с ним от моего имени вела Максина. Так я и предполагал, заметил командир, швыряя контракт на стол Рафаэля. Вот откуда она получит недостающие для контрольного пакета 2%. Хьюи будет поддерживать ее при каждом голосовании, если она и вовсе не отберет его долю. Юноша откинулся на спинку стула, тряся головой. «Я все же не могу в это поверить», — сказал он. «Максина, она была мне как мать». «Поверьте», — мрачно произнес Шут. «Ваша мать привязала вам на шею якорь и готова столкнуть вас с пирса. Предлагаю вам начать учиться плавать». «Ну как?» — спросил Гюнтер почти умоляющим голосом. — Если вы правы, и она организовала саботаж за столами, я никак не смогу собрать достаточно денег, чтобы выплатить заем.